«Нет, не знаю». После некоторой, пожалуй, излишне затянутой паузы угрюмо сказал старший лейтенант. «Я поварихами не интересовался». «А ну так, а ну верно», — понимающе вздохнул Алёкин и опять уставился в документы. Дойдя немного погодя до комсомольского билета, он с улыбкой спросил лейтенанта: «А подполковнику Васину из штаба фронта вы случаем это не родственник?» «Нет», — проговорил лейтенант и слегка покраснел. «А крепко на него машете. Я так подумал, может, он вам брат или, значит, дядя. Он ведь тоже, Сергеич, отличный мужик, а глаз, знаете, прямо как у генерала. Мы с ним в Смоленске не раз сиживали», — похвастал Алёхин, выразительно щелкнув себя пальцем по шее. «Он меня как встретит, всегда спрашивает: ну как дела, комендатура? Ах, я ему: пока живой. А он мне, понимаете, обязательно: да что тебе поделается, вас, тыловых крыс, из пушки не прошибешь. Шутник». Алёхин от души рассмеялся, потом, словно вспомнив о своих служебных обязанностях, сделался серьезным и, шморгнув носом, снова принялся смотреть документы. Часть 83. Алёхин. «Чего же он молчит? Он что, забыл?» «Спроси сам, спокойнее, играй, попроще. Фиксируй лица-то так. Вас моторами и не пахнет. Проверки они не боятся. Что же, естественный вопрос. Представься. Хорошее у него лицо. Документов у них достаточно. Кто же они? Что делают в лесу?» Шевели губами. «Расчетная книжка начальствующего состава. Фактура обложки, конфигурация, шрифты наименования, реквизит содержания, шрифты текста, серия, номер, достоверный. Елла Томцев Алексей Павлович, капитан, выслуга лет на должностях начальствующего состава, наименование должности, штатно-должностной оклад, надбавка за выслугу лет, выданы аттестаты на семью, личная подпись — натуральным. Командир части, подполковник — натурально. Начфин части, старший лейтенант — натурально. Печать гербовая, дата, чернила, мастика, фактура бумаги, плотность. Дохно. Толстые выворотные губы. Отметки о произведенной выплате. Месяцы удержания за заем, по аттестату выплата полевых денег по месяцам: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Отметки о перемещении военнослужащего и об изменениях. Наименование части, штатно-должностной оклад, удержание по аттестату на семью, начфин части, старший лейтенант, подпись натурально, предыдущий соответствует, печать гербовая, чернила, мастика. Данные об аттестатах на семью: жена — Ела Томцева Надежда Ивановна, Майкоп. Отметки о начетах и удержаниях, скрепка, разные отметки, контрольные талоны, август, сентябрь, водяные знаки, ажур. Воинская часть 72510, что-то очень знакомое, 72510, южно-русский говор и кривоватые, как у кавалеристов, ноги, быстрее. Майданников — черные глаза. Денисенко — выраженная асимметрия лица. Нечаев — брюнет. Белов — нос большой, толстый, с опущенным основанием. Ревякин — Долманов, Фисенко, Горбач, Никитин. Партийный билет, фактура обложки, конфигурация, цвет, тиснение. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, секция коммунистического интернационала. Реквизит содержания, шрифты текста, удостоверительные знаки, фотокарточка. Голова, нос, губы, подбородок соответствуют. Печать, оттиски совмещаются. Начальник политотдела, подпись натурально, спецчернила, мастика, фактура бумаги, плотность, водяные знаки, защитные приспособления, текст — Ела Томцев Алексей Павлович. Время вступления в партию — октябрь 42-го. Достойно. Наименование организации, выдавшей билет: политотдел, 257-й стрелковой дивизии. Лично подпись натурально. Уплата членских взносов, должностной оклад, подпись секретаря, октябрь, ноябрь, взводный, декабрь, повышение, стал командиром роты. Суммы взносов соответствуют. Штампы, подписи, 43-й год, должностной оклад, членский взнос, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. С августа другой штамп и другая подпись. Убыл в госпиталь. В другую часть? Сентябрь, октябрь, ноябрь. Опять изменения. Очевидно, был в госпитале. Но в свою часть уже не попал. Достоверно? Вполне. Декабрь. Суммы взносов соответствуют. Штампы, подписи. 44-й. Январь. Увеличение клада. Получил повышение. До января был ротным. Достоверно? Вполне. Данным удостоверение личности соответствует. Февраль, март, апрель. С мая изменения. Май, июнь, июль в госпитале. Август еще не уплачен. Штампы, подписи, скрепка, ажур.